Отступление первое. Веронике Евгеньевне Сафроновой снился приятный сон. Но вот приятность доставляла пикантность общения с посторонним мужчиной. И ведь каков сюжет? Пикантнее не бывает, ведь на красавице из одежды на теле одни сережки. А молодой любовник столь неутомим, и все идет к тому, что и первый оргазм не за горами. Сейчас. Сейчас все и случится. Какие же у него мягкие губы, и главное, где он ими орудует и в каком месте ее шикарного тела? Ну, еще. Еще чуть-чуть. Ах! Вот же! Коммуникатор, оставленный на прикроватной тумбочке, звякнул. Явно сообщение пришло. И не поймешь, звонок во сне у нее прозвучал, или это явь в этот постыдный сон прорвалась столь настойчиво. Да уж, явь. Сегодня, да и в предыдущие ночи, спать приходится, увы, без мужа, и затянувшееся воздержание явно не на пользу ей идет. Какие сны снятся? Да еще кто в нем в качестве любовника? С ума сойти! На малолеток потянуло в душе, и ведь одноклассник сына. Но почему так соски-то крутит? Не успокоилась. А времени-то сколько? Что? 2 часа ночи? И кому тут не спится? Упс, он что, за моим сном подсматривал? Да и как вообще решился ночью ей писать? Кстати, что он там накорябал своими пальцами? Надеюсь, по клавишам коммуникатора он пальцами текст набивал, а не своим... Улыбочка растягивается на лице довольной, но сонной красавицы. Во сне у него так недурственно со стороны смотрелся. Довольно приличный в размерах. Ой, куда это меня потянуло в моих мыслях? Отвлеклась. Но все равно. Писать незнакомой женщине, кто ему в матери годится, в такое время и не скажешь, что раннее, и не выскажешься, что позднее. Ночное, когда спать надо. Ну и что там у него случилось? Ведь мальчик умненький, не отнять. Из-за ерунды явно бы беспокоить не стал. Ну-ка. Доброй ночи. Дико извиняюсь, но хотелось бы вам показать одно кино. Боюсь, что утром бы передумал. Как попало это видео ко мне, не скажу, что случайно, но попало. В нем в основном говорится обо мне, но кое-что есть и такое, что затрагивает и вашу семью, в частности, вашу дочь Софию. Все ваши вопросы и мои ответы после просмотра. Видео можно просмотреть лишь раз. Через минуту после просмотра оно самоуничтожится. Это же для вашей безопасности. Я немало рискую, пересылая его вам. Но уж не удержался. Да и мы вроде как в неплохих отношениях с вами. А хорошим людям помогать надо. Пока не сплю. Утром, боюсь, времени у меня, а главное желание, не будет отвечать на ваши вопросы. А то, что они у вас появятся после просмотра кино, я просто уверен. Жду. Ах ты ж, как интересно-то! И сон куда-то пропал. Так. К посланию и файл прикреплен. То, что он самоуничтожающийся, однако, до чего техника дошла, никогда о подобном не слышала. Так, а где второй телефон? Вот он. Экран на запись и микрофон на максимум. Если что интересно и правда там запечатлено, но зафиксировать для пересмотра жизненно необходимо. Да и заинтриговал засранец. А ведь соски не прошли. Все так же колом стоят. И внизу водопад, похоже. Как же вовремя этот засранец сообщение прислал. Сон в руку. Пора заводить себе такого молодого любовника. Не зря же Соня от него без ума. Но что-то продвижение в их отношениях не намечается, от слова совсем. А тут еще эта противница ее по классу. Это Мингазова вульгарная. Говорят в школе, что с нашим парнем встречаться начала. Только этого не хватало. Ну-с, начнем, пожалуй, просмотр. Не порнуху же он на ночь глядя мне решился прислать. Какие мысли дурацкие в голову лезут. Соберись, шлюшка. А вот и запись пошла. 5 минут длилось видео. Но почему руки-то так дрожать начали? Ведь не ее дочь покалечить, а то и убить хотели. И физиономия этого мужика очень знакомая. Но муж точно разберется. Кстати, проверить запись надо на втором телефоне. Что за ерунда? Стерто все. И на коммуникаторе, и на телефоне. Но так же не бывает. Успокоиться. Надо ответить. Уже не доброй ночи. Просмотрела. Заснуть точно не смогу до утра после услышанного. Впечатляет. Кто этот на стульчике там разглагольствовал о моей Софии и о тебе? Знаешь? Хотелось бы понять, что за враги у меня и у моей семьи появились, и насколько они сейчас для нас опасны. Ответ пришел незамедлительно. Князь Оболенский Александр Владимирович, номинальный глава княжеского рода и клана Оболенских. Насчет того, что они угрожают вашей семье, не могу утверждать. Скорее всего, хотели бы наложить лапки и на вашу дочь. Но это и из видео понятно. Подельниками выступают графья Салтыковы, но их вина только в том, что сластолюбцы и планировали сделать с вашей дочерью непотребство. А о самом покушении на меня не знали и не участвовали. Ни в плане финансирования наемников, ни в плане акции устрашения. Так что считать их себе врагами я не могу. А вот вы как сами решите. Но если учесть, как они хотели использовать вашу дочь, то... Вероника поджала ноги и так в позе эмбриона, закутавшись по голову в одеяло, набирала очередной текст. «Разберемся, что с одними, что с другими. Как поняла, трясут их государственники. Как их повязали, не спрашиваю. Но раз так, то получается, они под санкциями, и ждать со стороны их клана неприятностей больше не стоит?» И вновь ответ пришел почти моментально. «Как он так умудряется быстро текста набирать?» – удивляется Ника. «Не одними пальцами работает. Точно кое-чем себе еще помогает». Ухмылка, которую блядской бы можно было назвать, опять появляется на ее лице. «Без понятия, если честно. Ко всему готовым надо быть. Но если все серьезно, то на сторону инфа точно про кланы, попавшие под разборки, уйдет. Наведите справки в столицах. Вам это проще сделать. У меня таких возможностей, увы, нет. Надеюсь, помог. И прикройте Соню. Меня хотели зачистить из-за нее. Не удивлюсь сильно, если и какую-то акцию и против нее готовить могли. Хотя на видеодопросе этого благородного ничего подобного не озвучено. Но лучше поберечься». Вероника быстро набирает текст ответа. «За Соню спасибо. Присмотрим». А потом, решившись, дописала. «А чего сам не хочешь под свое покровительство дочку в школе взять? И тебе хорошо, и нам спокойнее». И тут же ответ. «А Дэн на что? И сама девочка у вас с кулаками. Боязливо и подойти». Улыбочка, соответствующая для смены темы переписки на губах красавицы. «Ты же вроде у нас не из пугливых. Посмелее надо быть. Или ждешь, что София поближе познакомиться выберет способ Мингазовой?» Летит моментальный ответ на смс-ка. «Все-то вы знаете. Но Лена не София. Из-за нее родители на разборке с обидчиком в школу уж точно не придут». «Вот же засранец. Уколол так уколол. Все обиды и разборки в прошлом. Трудно просто с девушкой, которой ты сильно нравишься, общаться по-простому, по-доброму». И тут же приходит вопрос. «Слышал, вроде как вы дворянство оформили». Кривится лицо обворожительной женщины. «В копеечку удовольствие обошлось. Ну да, хоть и не ариста, но сословие сменили. Это что-то меняет?» Ответ почти в ту же секунду, как отправила сама послание. «На свадьбу к брату спутница нужна, а то разорвут на части. Кутерьма на неделю примерно. Проживание и ковш за мой счет». «Вот это да! Вот это предложение!» – радуется Ника. «Но если что, все по любви должно быть», – намекает на особые отношения с дочерью мама девочки. «И я не против на свадьбу со стороны посмотреть, но сама Софии говорить ничего не буду». Сам устраивай отношения и с просьбой своей подходи. Но думаю, что отказа не будет». И снова молниеносный ответ. «Из какого пулемета он так быстро слова строчит?» «Верну в целости и сохранности. Предпочитаю женщин постарше. Зачем мне глупые, хотя и красивые малолетки? С ними одно расстройство». Радостная улыбка на лице искусительницы. «И Дина уже тебя бросила. Дождешься, что и Лена с тобой в размен пойдет. А Софии я не дам столь роковой шаг сделать. Объясню, за что ей и у кого держаться надо». Рисково, но уж больно в их интересную беседу перчика ей захотелось добавить. Интересно, как он отреагирует на ее провокацию? И надо отдать должное, ответил с достоинством и весьма нагло. Но так сладко что-то в груди заныло и немного ниже, как раз у нее между ножек. Мне бы самому кто объяснил, что надо предлагать дамам в качестве, как вы выразились, предмета для удержания. Если Софии вы решили провести столь нужный всем ликбез, может и мне удастся взять у вас несколько уроков. Не научите? А ведь разговор начал по новой ее распалять. Но разве что в качестве будущей тещи. А в качестве аванса? Последовал быстрый ответ. Мечтательно, почти закатив глазки, отвечает Ника. Если авансом, то это уже не как теща. А на том конце переписки явно уже тоже веселятся. Ну, я согласен и на любовницу. Это даже предпочтительнее будет. Срастется ли со статусом тещи, это еще бабка надвое сказала. А вот любови научить мальчика, думаю, будет обеим приятно. Это был как контрольный выстрел. Неровное дыхание, плотно сжатые колени. Там, между ног, разгорается пожар. Придется тушить, хотя и не практикует она подобное. Но сегодня чувствует, что без этого она просто не заснет. Все решаемо, но вначале статус тещи. Ничего в этой жизни невозможного нет. И вновь быстрый ответ. Жену можно и другую потом взять. 5 ячеек у меня в запасе всего. На одну больше, на одну меньше, не суть. Тещи тоже прилагаются. А вот любовницы, да еще до отношений, это нет. Это навсегда. Паузу держит Вероника. Похоже, разговор сильно не туда у них занесло. И ведь как-то теперь выкручиваться надо. Сама сменила стиль общения и затронула очень щекотливую тему. И не откажешь же в жесткой форме. Мальчик ведь реально ей нравится. И снится стал, к тому же и хозяйство во сне у него вполне приличное было. Грех не попользоваться. Глядишь, чему и нужному будущего зятька научит опытная верная жена. Ведь еще верная. Решим, какие наши годы. У тебя до совершеннолетия 2 года, как у Ариста. Раньше опасно о таком думать. Последствия могут быть в первую очередь для меня самой. Ну да, я согласна. Заманчивое очень предложение. Все в этой жизни возможно. Подождем немного. 2 года не срок. Может, к тому времени я и вовсе тебе разонравлюсь, а ты мне, как будущий зять. Но первоначальное мое решение – да. Но София на тебе. И не порть ей жизнь, пока я тебя сама хорошему в постели не научу. Общайтесь, целуйтесь, зажимайтесь, но большего ни-ни. Я ее тоже в таком ключе проинструктирую, когда ваши отношения закрутятся. И первый шаг – совместное посещение свадьбы брата. А теперь спать. У каждого из нас завтра дела. Ответ пришел немного неожиданный. Можно будет еще потом тебе написать? А вот это уже серьезно. И главное это – тебе! Вздыхает, прикрыв глаза, Вероника. Как же ей хочется продолжения их отношений. И желательно эти отношения побыстрее перевести в горизонтальную плоскость. Сама напишу, как возможность, а главное, желания будут. Сам не пиши, я ведь все же дама замужняя. К тому же мама. Но буду думать о тебе. И будет неплохо для таких дум это ваше общение с Софией. И удачи тебе в этом. А вот это уже точно контрольный. Обнял. Уже люблю. Целую. Рука зажата между ножек. Тихое поскуливание. И вот кульминация. И выдох тихим голосом. Словно женщина кого-то зовет, и можно, если прислушаться, разобрать имя Сереженька. Однако, что-то в нем есть такое необъяснимое. Ведь и пообщались всего час, наверное, и такой внутренний взрыв от его простых, по сути, слов. Ни голоса не слышала, ни его самого не видела, а результат просто божественный. Теперь точно в сон клонит. Разрядка прошла, и пускай ее предыдущий сон продолжится. Интересно, как он умеет во сне пользоваться своим хозяйством? То же озеро, та же ажурная беседка, тот же барбекюшный столик. Приятный и теплый еще осенний день, ранняя осень. Парк покрывается осенними красками. Ковер коричнево-зелено-желтый от палых листьев. Красиво. «Почему такие смены в планах?» — тихим голосом спрашивает одна из наиболее влиятельных агентов императорской семьи. «Или не понравился он тебе? Кстати, как на него артефакт подействовал?» «А никак. Он его просто полностью проигнорировал. Не заметил его действия. А я ведь вплотную в тот момент к нему стояла, почти касаясь его мундира рукой. Так получилось. Да и специально ведь я так делала. И ничего. А так, да, тянет к нему. Причем еле удержалась, чтобы во дворце не задержать. О последствиях и пересудах подумала вовремя. Да и он на меня, если честно, смотрел, как на пустое место. Нет, уважение высказывал. Но именно как женщина... Я его совсем не интересовала. Представляешь? Совсем. Обидно до слез. Я тут узнавала, Ань. Он тут себе любовницу завел. 2 недели как милуются, — докладывает старшая Савельева. Ошибаешься, подруга. Жена она ему. Новая жена. Я тоже проследила за ним через своих. И расследование провела. Из помилованных за мятеж. Дочь одного из неугомонных искателей правды. Была замужем, развели. И церковь жена эта пошла. Но детей не народили, потому и отпустили из уз брака. Даже венчальную клятву сняли. Развенчали, можно сказать. Да и не она была инициатором этого разрыва. Докладывали мне тут уже. В школе работала, где дети Персовых учатся. Классным руководителем была у Сергея Свет Геннадьевича. А планы я поменяла, Катюша, потому что архив порыла семейный и наткнулась на данные, как Годунов к власти пришел когда-то. Ситуация один в один моя. Пра-пра-прабабка тоже страдала чесоткой между ног. И ей подвернулся князек, кто ее и утешил. Хорошо так утешил. И ведь, как и мы предполагали, к алтарю любовницу тянуть не спешил. Говорил, что и так ее любит и не хочет на престол. Все красиво было, да вот только она чахнуть начала. Ему хоть бы хны, а проклятие рода на нее перекинулось. И спасло лишь то, что алтарь их связь поддержал, да правителя земли русской сменил. Потащила она таки его к алтарю. А там ему отказаться от власти не получилось. Или не захотел, что скорее всего. Вот и я на себя эту ситуацию прикинула и ужаснулась. Не выдержу. А как он себя поведет... И не скажу, и знать, если честно, не хочу. И ведь понимаю, что счастье бабское, оно вот, рядом. И сделать ничего невозможно. Насильно, мил, не будешь. Есть один вариант, но тут и время, и силы приложить надо. Отказаться от власти? Понимает, о чем говорит влиятельнейшая подруга. Да, но не сразу. Подготовить дочку. В идеале замужничать ее, да чтобы дети родились. По-хорошему, чтобы муж выдержал проверку алтаря и так сделать, чтобы династия в очередной раз не сменилась. Хотя для всех все и будет, как обычно, та же фамилия на троне. Но главное тут – дети. Передам власть, а вот тогда хоть третьей, хоть четвертой, да хоть десятой с женой за любимого мужика замуж выйду. Но своего не упущу. Придумаю себе должность. Регенши, например, при императрице Всероссийской. Так, советом помогать буду, чтобы не занесло ни туда молодую правительницу. Вспомни себя в их молодом возрасте. «В мужья кого присматриваешь?» — уточняет Екатерина. С этим нынче сложно стало. Из высшей знати к реальной власти никого подпускать нельзя. Проблем с Боярской думой хватает. Вон ситуация с Толстовым тому показатель. Покушение на убийство, попытка похищения людей, а то и убийство при этом. А боярам в думе одно на уме, ведь не получилось, значит, не виноват. В крови не испачкался. Рыкнуть пришлось, совсем опоясались. Они, видите ли, свое мнение мне высказали. Я им в ответ. Отчебучит кто из вас похожее, Камчаткой не отделаетесь. На дыбу, а потом четвертование, а весь род в ссылку навечно. С Толстым так и хотела потом поступить, да остыла немного. Он же под кодировкой оказывается. Наши в СБ никак пробиться не могут через его ментальную защиту. Приказала к Персовой Людмиле Яковлевне свозить. Пускай она его посмотрит. Лихо же она не последних среди наемников выпотрошила. И так вроде как ненароком, без усилий. На видео, что представили Персовы при допросе, видно, что не напрягается моя крестная.